Ривер хотел поехать на похороны Зива, но я не разрешил. Сказал, что не получается, что он пойдет на кладбище позже. Нельзя ему было тогда уезжать от всех нас, от меня. После такого удара ему надо было прийти в себя, вернуться к армейским будням. Мы вышли из столовой. Ривер шел быстро, глядя прямо перед собой. Все смотрели на нас, некоторые пытались заговорить, но он не отвечал, словно не замечал никого. Все были в отчаянии, все были в шоке, абсолютно все. Но Зив испустил дух на его руках. Ривер достал из-под кровати конфеты, полученные от какой-то подруги, угостил ребят. Сам он не мог притронуться ни к чему. Я пошел к себе. По пути видел саперов, номер 2 и номер 3. Они примостились в лазарете в темном уголке, а возле ряда раскрытых носилок, потерянные, убитые, плачут, рыдают. Одинокие, чужие. Посмотрел на них искоса, но не остановился. Нечего было сказать. Голову сверлила мысль, не дававшая, наверное, покоя всем. Зив, его тело совсем рядом, за перегородкой, на складе. Ночью Зива завернули в еще одно одеяло, подготовили к транспортировке, как положено по уставу, прочли кадиш, позвали меня выносить носилки. Я стоял метрах в 20 от взлетно-посадочной полосы, одна рука на носилках, другая на автомате. На плече вещмешок Зива. Минуты ожидания. Мне захотелось увидеть его в последний раз, и я приоткрыл лицо Зива. Кто сказал, что у смерти нет лица? Это совсем не так. Приземлился Ясур. Мы двинулись вперед против ветра. Песок в глаза, полная темнота, та еще прогулочка. С одной стороны вертолета мы погрузили тело, а с другой на землю сошло высокое начальство, прибывшее ознакомиться с ситуацией. Они даже не посмотрели в нашу сторону, ни на нас, ни на одеяло, покрывавшее Зива. Я забросил на вертолет вещмешок, оттягивавший мне спину. Зив Паран. Личный номер 515-41-82. Саперная группа. Было написано на нем. Дэйв передал мне разгрузочный жилет и каску. На каске была большая вмятина. Я отдал их экипажу. Через 30 секунд вертолет взлетел. Я смотрел ему вслед, пока он не исчез из вида. Непрерывная канонада на всем нашем участке усиливала тревожное чувство. Что-то еще будет. Я вернулся к Ошри. Он лежал на койке, уставившись на телеэкран, на котором прыгало, то прерываясь, то появляясь вновь изображение. Это был «Аль-Манар», телеканал Хизбаллы. «Посмотрите на евреев», — пели на ломанном иврите с сильным шиитским акцентом. «Евреи в глубоком трауре. У них большая проблема. Они любят жизнь. Мы же, в отличие от них, любим смерть. Поэтому мы победим». Актер, пародирующий премьер-министра Израиля Барака, вошел в то, что должно было изображать зал заседаний Генштаба в Тель-Авиве, но по цветовой гамме напоминало больше арабскую чайхану, и завопил. «Что за страх гнездится в сердцах наших солдат? Почему они бегут с поля боя, как зайцы? Что не дает им жить? Почему они отказываются служить в Ливане?» Потом показали ряды израильских могил в Кирьят-Шауле на горе Герцля. Мы пялились на экран. Время от времени земля сотрясалась. «Это долина смерти, а не полоса безопасности», — сказал Ошри. Все чертовски поэтично настроены. Я сунул ему мешок для мусора и попросил собрать все, на чем остались пятна крови. Одежду, другие предметы. Я вспомнил, что в крови и автомат Ривера. Пошел в подлодку ребятишек, забрал его, чтобы отдать в основательную чистку. Шпицер спал в обнимку с Зитлауи, положив голову ему на грудь. Зитлауи неотрывно смотрел на лампочку без абажура. Ривера не было. Я побежал в столовую, заглянул в комнату для инструктажей, проверил в очереди к телефону в коридоре, повсюду. Вышел наружу. Душевые, траншеи, посты, белый, синий, красный. На подъеме к зеленому я увидел его тонкий силуэт. Он стоял, сгорбившись наверху крутой лестницы, неподвижно глядя за ров. В руках раскрытая книга. Один из наших потрепанных молитвенников, Что это еще такое? — Что ты здесь делаешь? — спросил я настороженно. — Не знаю, — ответил он, видимо, подыскивая слова. — Если уж ты задумал помолиться, нужно сказать благодарение за избавление от опасности. — Гамель, — предложил я. — Я не умею, — ответил он. Я забрал у него книгу, закрыл ее, положил на мешки с песком. —